Она пошла в другую школу, пребывание в которой вызывало у нее меньший, ненамного, стресс. Она никогда больше не видела Майка Стердеванта, но ей по-прежнему снится сон, в котором она бежит по бесконечному школьному коридору, иногда в нижнем белье. А другие ученики смеются над ней, показывают на нее пальцем и называют «лепе-лепе». Она думает о старых добрых днях учебы в старших классах, когда вместе с Джеромом идет за Голлисоном по лабиринту комнат и коридоров под аудиторией Минго. «Именно так Брейди Хартсфилд и будет выглядеть», — думает она, — «как Майк Стердевант, только лысый». И она очень надеется, что настоящий Майк Стердевант тоже облысел, где бы он сейчас ни находился. Лысый, толстый, предрасположенный к диабету, донимаемый склочной женой и неблагодарными детьми. «Лепе-лепе», — думает она. «Я с тобой поквитаюсь», — думает она. Голлисон ведет их через столярную мастерскую и пошивочный цех, мимо гримерных, по коридору, достаточно широкому, чтобы провозить смонтированные декорации. Коридор упирается в грузовой лифт, двери которого открыты. Из шахты доносится веселая поп-музыка. Поют о любви и танцах. К Холли ни то, ни другое отношение не имеет. «Лифт вам ни к чему», — говорит Голлисон. «Он поднимет вас за кулисы, и в зал удастся пройти только через сцену». «Послушайте, а у этого человека действительно сердечный приступ? А вы настоящие копы? Вы на них не похожи». Он смотрит на Джерома. «Вы слишком молодой». Потом, с еще большим сомнением, на Холли. «А вы...» «Слишком чокнутая?» — заканчивает Холли. «Эй, я не собирался этого говорить». «Может, и так, но подумал точно. Холли знает. Женщина, которой когда-то дали прозвище Лепе-Лепе, всегда знает». «Я звоню копам», — говорит Голлисон. «Настоящим копам. И если это какая-то шутка...» «Делайте все, что считаете нужным», — перебивает его Джером, думая, «почему нет? Пусть звонит хоть Национальной гвардии, если есть желание». Так или иначе, в ближайшие минуты все закончится. Джером это знает, и Холли тоже. Револьвер, который дал ему Ходжес, лежит в кармане. Тяжелый и, на удивление, теплый. Если не считать духовушки, ему подарили ее на день рождения в 9 или 10 лет, несмотря на возражения матери. Он никогда в жизни не носил при себе оружие, а этот револьвер кажется живым. Холли указывает на дверь слева от лифта. «Что это за дверь?» Голлисон медлит с ответом, и она продолжает. «Помогите нам, пожалуйста. Может, мы не настоящие копы? Может, в этом вы правы? Но в зале действительно находится человек, который очень опасен!» Она набирает полную грудь воздуха и произносит слова, в которые ей самой верится с трудом, хотя она знает, что это чистая правда. «Мистер, мы — это все, что у вас сейчас есть!» Голлисон задумывается, потом говорит. «Лестница выведет вас к левому входу в аудиторию. Она длинная, наверху две двери. Левая — на улицу, правая — в зал у самой сцены. Так близко, что музыка может оглушить». Коснувшись рукоятки лежащего в кармане револьвера, Джером спрашивает. «А где сектор для людей с ограниченными возможностями?»